5. Он не сомневался, что сразу найдет место, где Слайтман пересек реку. Но напомнил себе, что видел его только один раз. Роланд бы сказал, что в столь ответственном деле этого недостаточно. Поэтому прежде всего поднялся на обрыв, где стояла палатка Бенни, нашел гранитный выступ, напомнивший ему корму зарытого в землю корабля. Иш опять остался наверху, дыша ему в ухо. Джейк тут же нашел и круглый валун с блестящей поверхностью, и сухое бревно, потому что в последнее время дождей не было, и река только отступала от берега. Вернувшись к пони, он привязал его к кусту рядом с тем местом, где стояла палатка. Джейк свел его к воде, посадил Иша в карман фартука, уселся в седло и направил пони в реку. Вода едва покрывала щетки над копытами. Несколько минут спустя река осталась позади. Едва оказавшись на дальнем берегу, Джейк почувствовал, что-то изменилось. Луна по-прежнему плыла в чистом небе, но стало как-то темнее. Темнота отличалась от той, что наваливалась на него в Нью-Йорке во время прыжка. И в голове не звучала мелодия колокольцев, но некоторое сходство все же было. А еще чувствовалось, тут что-то затаилось, и глаза могут повернуться в его сторону, если он что-то сделает не так и выдаст свое присутствие их хозяевам. Он же пришел на край крайнего мира. Кожа Джейка покрылась мурашками, его затрясло. Иш смотрел на него из кармана фартука. «Все нормально», — прошептал ему Джейк. «Просто надо пообвыкнуться». Он слез с лошади, опустил Иша на землю, положил фартук в тень большого валуна. Решил, что на этом этапе его поездки фартук ему не потребуется. Вновь брать ушастика-путаника на руки он не собирался. От волнения Джейк аж вспотел. В тревоге оглядел противоположный берег. Не хотел, чтобы его застали врасплох, но не заметил ничего подозрительного. Однако ощущение, что он не один, оставалось. На этом берегу Девертета-Уайе могли жить только злобные твари. В этом Джейк не сомневался. И почувствовал себя гораздо увереннее, когда достал из спальника самодельную кобуру, закрепил на привычном месте и сунул в нее Ругер. С Ругером он становился другим человеком, который далеко не всегда ему нравился. Но здесь, на дальнем берегу Уайе, мог выжить только этот человек — стрелок. С востока донесся крик, предсмертный крик женщины. Джейк знал, это горная кошка. Он эти крики уже слышал, когда купался в реке с Бенни или рыбачил. Но все равно положил руку на рукоятку Ругера и не убирал, пока крик не смолк. Иш стоял, согнув передние лапки, наклонив голову, приподняв зад. Обычно это означало, что он не прочь поиграть, но сейчас это было явно не так. «Всё в порядке», — попытался успокоить его Джейк. Вновь порылся в спальнике, сидельную сумму не взял, пока не нашел кусок материи в красную клетку. Шейный платок Слайтмана-старшего, украденный 4 дня назад. Тот снял платок, сев за стол, случайно уронил на пол и забыл про него. «А я одна воришка», — подумал Джейк. «Сначала пистолет отца, теперь шейный платок отца Бенни. Трудно сказать, это шаг вперед или назад». Ему ответил голос Роланда. «Ты поступаешь так, как должен. Почему бы тебе не перестать бить себя в грудь и не заняться делом?» Растянув платок руками, Джейк посмотрел на Иша. «В кино это всегда срабатывает», — сказал он ушастику-путаннику. «Не знаю, как с этим в реальной жизни, особенно по прошествии немалого времени». Он наклонил платок к Ишу, который вытянул длинную шею и понюхал его. «Найди этот запах, Иш, найди и следуй за ним». «Иш», — повторил зверек, но остался на месте, глядя на Джейка. «Давай, глупенький». Джейк вновь сунул платок ему под нос. «Найди этот запах, давай». Иш дважды крутанулся на месте, потом затрусил на север вдоль реки. иногда опускал нос к скальному грунту, но куда больше его интересовали доносящиеся издалека крики горных кошек. Джейк наблюдал за ним, и его надежда таяла, как весенний снег на солнцепёке. С другой стороны, он видел, куда шел Слайтман, и, наверное, сам мог взять нужное направление, уйти от реки, посмотреть, что там можно увидеть. Иш развернулся, направился к Джейку, остановился. Принюхался более тщательно. В этом месте Слайтман вышел из воды. Возможно. Иш тихонько зарычал и двинулся направо, на восток. Проскользнул меж двух валунов. Джейк, надежда тут же вернулась, сел на лошадь и последовал за ним.